В гостиной меня встретили Алена со скотиной. Эта сладкая парочка сидела в обнимку на подоконнике и любовалась видом из окна. Девчонка медленно почесывала пса между ушами, а тот млел от удовольствия, слегка щуря блестящие черные глаза. «Доброе утро!» — поздоровалась я. Собака резко повернулась на голос, увидела хозяйку и от радости бросилась мне под ноги. Со стороны подоконника раздался грохот. «Оно мну бабахать!» — тут же возмутилась Аленка. «Марина, ты спальцальна?» Началось. Нет, чтобы извиниться за то, что, по ее милости, я чуть на тот свет не отправилась, а она на меня с обвинениями. В этом вся Аленка. Увы, но это невоспитуемо, — с тоской поняла я, меланхолично наблюдая за девчонкой, которая на ломаном языке очень эмоционально рассказывала мне обо всех своих злоключениях за последние дни, и вампир ей на черкаше кататься запретил. А ведь это злой лошадь, моя подарка, эмиссар. И вообще, дракол в упырь злая магачить не приучил. И на ужин он с ней не пошел, а сегодня вообще заперли в КПЗ как преступницу, потому что у него, видите ли, какие-то совмещания. Святойчи, вампир! Надо будет обязательно Дракуля поблагодарить за его терпение и выдержку. Целых два дня продержался. Бедная! Картинно пожалела я Аленку, складывая руки на груди, и в свою очередь тоже пожаловалась. А я вот, представляешь, все три дня, что тебя тут обижали, без сознания в бреду провалялась. Отоспалась, наверное, на год вперед. И кому мне за это спасибо сказать? Переселенка открыла было рот, чтобы с гордостью озвучить имя героини. Однако смысл фразы с запозданием, но все-таки дошел до нее. «Марина!» Тихо и жалобно протянула она, вся как-то съежившись. Глазки тут же стали на мокром месте, реснички задрожали, губки затряслись, носик захлюпал. В таких случаях Аленка обычно все время вспоминала какого-то кота из Шряка, который таким взглядом врагов гипнотизировал. Не знаю, как там кот, но у Аленки строить из себя невинную жертву всегда получалось на ура. Глядя на нее, такую несчастную и пришибленную, даже я не понимала, это она настолько искренне расстраивается или в ней пропадает драматический талант? «Какой черт тебя вообще гаргаром понес?» — сурово попросила я. «Ну...» «Этот...» — взгляд девчонки забегал, явно пытается выдумать причину поправдоподобнее. «Алена, давай уже честно...» — вздохнула я, понимая, что угрозами я от нее ничего не добьюсь. «Я не буду ругаться, честно, ну или хотя бы не громко», — добавила почти шепотом себе под нос. «Элисир вешной жизни еще никого не отравить, потому что тогда в ингредиентов был яйца каргоны, которые нигде не достать, а мну каргона повидать, прямо там, на сука сидеть. Кто мне мог не полетать туда, где мну быть первооткрывашкой, это элисир?» Понуро опустив плечи, призналась девчонка. «Вот что мне с ней сделать? Убить орфографическим словарем айларских языков?» «Алена!» — трагически простонала я, закатывая глаза. Объяснять ничего не хотелось, Но, к сожалению, это моя работа. В рецепте эликсира написано про яйцо дракона. Драконы яйца не несут. Тут же подняла я указательный палец вверх, чтобы умерить вновь возродившийся энтузиазм переселенки. Это яйцо тоже не подойдет. Видя, что энтузиазма не убавилось, пояснила я. А если бы и несли, неужели ты смогла бы убить нерожденного ребенка? Если опустить тот момент, что родители условного яйца убили бы переселенку намного раньше, меня очень настораживал исследовательский азарт, фуюрными буквами написанный на лице попаданки. Богиня-мать, мне только второй устроительницы голой революции не хватало. Может, действительно отправить ее на повторное освидетельствование к медикам? Так я хотя бы сниму с себя всю ответственность. Аленка меж тем задумалась, сдвинула бровки, забавно пошевелила носиком, а потом грустно призналась. Коняка нет. Яйца дракон, не яйца кури, это дети, сяк нельзя. И на том спасибо. К тому же ты перепутала горгону с гаргарой. Горгоны — это химеры, а гаргары — просто птицы. В следующий раз, когда тебе в голову придет очередная гениальная идея, — попросила я девчонку, — пожалуйста, сначала посоветуйся со мной. — Но ты мну не слушаться! — выпучила на меня голубые глазенки Аленка. — А я и не обязана. — Это ты мну не слушаться! — передразнила ее. Если бы ты сообщила мне о своих намерениях, то итогом стал бы просто разговор, а не лазарет. Попаданка прониклась. Или сделала вид. «Прощай!» — очень жалобно извинилась на свой манер она. Символично хмыкнула я, сейчас действительно осознавая, что «не прилети, Свен, вовремя», и те же слова произносили бы уже над моим гробом. Главное, чтобы не пророчески. Кстати, у тебя при тестировании дара к прорицанию не находили? На всякий случай уточнила я, а то мало ли. Не, тут же замотала голову Аленка, радостная от того, что неприятная тема так быстро сменилась. Конечно, кто же любит извиняться, особенно за такие проступки? «Нам, ну, приходились дыры в пожар», — затараторила переселенка, чтобы тема сменилась уж наверняка. «Но в уровень 5 и...» «Алена», — перебила я ее, развеяв надежды на легкое избавление. «Помнишь, я тебе говорила, что тебе предстоит экзамен сдавать по окончании адаптации?» «Да, ну при ком тут этот?» — удивилась она. «А при том, милая моя...» что для допуска к экзамену тебе потребуется характеристика от меня, — порадовала я Аленку. — Как думаешь, что я там напишу, глядя на твое поведение? Мне эта характеристика, конечно, тоже для диплома понадобится, и именно поэтому она должна быть положительной, ибо неадаптированный переселенец это не инертный, необучаемый человек, а не профессионализм адаптолога, как любил говаривать наш декан. Но Алене об этом знать не обязательно. Девчонка взглянула мне в глаза в надежде на то, что я шучу, но увидела в них лишь свой приговор, суровый и неизменный. «А кто мну делать, кто бы ты писал хорошие характеристика?» — грустно уточнила она. — Слушаться меня, — отчеканила я, — во всем. И вести себя прилично, ясно? — Ясень, — тяжко вздохнула переселенка. Вот только вид у нее был, как у 5-летнего сорванца, которого отругали за шалость, и он вынужден был пообещать, что больше так не будет. Ой, Ли. После этого мы навестили Дениса, и я объяснила парню сложившуюся ситуацию с местами в адаптационных центрах. Увы, но до момента, пока его смогут забрать хотя бы медики, парню придется побыть здесь, под моим присмотром. А поскольку про наш мир он не знает ровным счетом ничего, то пребывать он будет в камере для его же блага. В отличие от Аленки, Дэн оказался вполне вменяемым и адекватным, как мне показалось, по крайней мере. По поводу перехода, смысл которого за 3 дня он должен был окончательно осознать, не переживал. На подвиги не рвался и путь домой искать не спешил. Один только момент меня очень настораживал. Уж больно многозначительно Дэн переглядывался с Аленкой. И, увы, этот фанатичный блеск в ее глазах я уже знала. Как жаль, что я не понимала, о чем эти двое говорят между собой. Но, глядя на мою попаданку, готова была поклясться, что эта парочка уже спелась. И чем все это грозит лично мне, неизвестно. Надеюсь, в этот раз обойдется хотя бы без Гаргара. У Дениса мы просидели почти до самого вечера. Я загрузила из-под пространства ему в окно несколько обучающих программ для переселенцев, с которыми парень освоился буквально за 2 минуты, несмотря на то, что рассчитаны они были уже на продвинутый уровень. Новичков к окнам не допускают. Сразу видно, что в технике Дэн подкован. Я же, пока ребята болтали о своем, или строили страшные планы у меня за спиной, я проверила по своему оттиску корреспонденцию. Увы, но мое письмо магистр Валериус не то что не открывал, даже еще не получил. Оно так и висело в подпространстве недоставленным. Еще 3 дня мне придется писать новое, так как это самоуничтожится, чтобы не засорять эфир. Неужели за столько дней старичок так ни разу и не заглядывал в свое окно? Если только с ним что-то не случилось, прострелила меня паническая мысль. Магистр хоть и бодр, но далеко не молод, да и сердце у него иногда пошаливает. Только бы он был жив. Ведь без него мой вымысел про исследование провалится, и тогда останется только статус студентки, которая самовольно отправилась на другой континент. За такое могут и отчислить. Правда, порефлексировать по этому поводу мне и не дали. В камеру вплыла Линдала при полном параде и попросила меня на выход. — А мне? — вскинулась Аленка. — Если только под твою ответственность, — повернулась ко мне Лин, успевшая за время моей болезни узнать переселенку поближе. Я бы ее тут заперла от греха подальше. Сегодня ужин с ритуальным испитием крови жертвы с охоты, — пояснила драконица. Свен же того скалозуба приказал не трогать из-за тебя, поэтому сегодня всем остальным гостям будет предложено выпить крови. С вином или в чистом виде. Эй, Маринка, не падай! Поддержала покачнувшуюся меня Линда. И я не пойду на ужин. Сглотнув комок в горле, проговорила в ответ. Передай мессиру от меня самые искренние извинения, но я еще плохо себя чувствую. А мну хотеть? Вставила свои 5 патов Аленка. Нет, Мариночка, ты пойдешь. Ласково пообещала мне сестра патрона. «Я не знаю, что у вас там произошло», — сурово глядя на меня, процедила она. «Но брат с самого утра злой, как 100 черкашей. А если ты еще и на ужин не явишься? Короче, я не хочу из-за тебя огрести выговор». С этими словами она схватила меня за руку и буквально выволокла из камеры, захлопнув за спиной дверь. Аленка по-тихому выскочила следом за нами. А Линда, увлеченная воспитательным монологом для меня, этого даже не заметила. — Марин, ну хватит уже мотать ему нервы! — разорялась драконица, на буксире таща меня наверх. Вот лично я на своем веку не видела еще ни одной ритуальной жертвы, а тебе ее принес даже не рядовой дракон, а глава рода и патрон целого континента. Ты хоть понимаешь, какая на тебе теперь ответственность? Ты просто не можешь не ответить ему взаимностью. Для Свена это уже фактически прилюдное признание твоей власти над ним и его чувств к тебе. Ты хоть представляешь, чего ему стоило отобрать у охотников жертву, чтобы принести тебе ее кровь? Тебе, понимаешь? И все в таком же духе. Богиня-мать, как же я устала для всех быть крайней, виноватой и обязанной. Хотелось вырвать из цепкого захвата руку и послать всех к черту на куличке. Но вместо этого я послушно топала за Линдалой, тащившей меня на жилой этаж, потому что даже захоти я оказать сопротивление, ну что я могу против дракона? Увы, проверено на практике, даже маленький ребенок из драконьего племени с легкостью не то что скрутит меня как куклу, но еще и сломает что-нибудь ненароком. После одного подобного эпизода с детьми я больше не играю. Благо тогда все обошлось простым переломом лучевой кости без смещения. Срастили за 2 дня. «Сегодня волосы уберем под шляпку», — меж тем командовала девушка, с головой зарывшись в гардеробной, примыкающей к моей спальне. «А завтра подровняем кончики. Платье тебе к шляпке подойдет вот это». Драконица помахала в воздухе пышным кремовым нечто на кринолине. «А туфли вот эти? Давай бегом, у тебя 5 минут на переодевание». Но вместо того, чтобы послушаться, я уселась на кровать с ногами и зло посмотрела на драконицу. «Маринка, ну ты же должна!» — слегка стушевалась она под моим тяжелым взглядом. «Хоть мне и влепили трояк за курс невербального прессинга, но, видимо, что-то из этой крайне полезной дисциплины я все же усвоила». «Кому должна?» — сурово вопросила я, не отрывая взгляда. «Свену?» — неуверенно ответила драконица. «Гениально! В общем, так!» — заключила я, скрещивая руки на груди. «Отсюда я никуда не пойду и одеваться не стану. Мессиру передавай пламенный привет, мои глубочайшие извинения, но я плохо себя чувствую и на ужин прийти не в состоянии. Если же ты захочешь все-таки меня туда доставить, то тебе придется сделать это силой. И как после этого в глазах общественности будете выглядеть вы с мессиром, меня не волнует». С минуту Линда сверлила меня осуждающим взглядом черных глаз, но я не прониклась. И совесть во мне не проснулась. Я никуда не пойду. Не хочу я вновь видеть самодовольную рожу Свена, понимающего свое превосходство и упивающегося победой, потому что он этой чертовой жертвой практически загнал меня в ловушку общественного мнения. Но я не зря 5 лет выживала одна на чужом континенте, и справилась я со всеми трудностями, явно не для того, чтобы сейчас спустить все мои усилия дракону под хвост. «Упрямая дура!» — проворчала себе под нос Линда и, стремительно развернувшись, вылетела из спальни, не забыв при этом хлопнуть дверью. Кажется, подругу я потеряла окончательно. А была ли она мне подругой? Уф, закрыв глаза, я ничком повалилась на кровать. То, что Свен мне такое своеволие не спустит, я не сомневалась. Вот только надеялась на то, что расплата настигнет меня, ну, хотя бы не сегодня. «Марина, так нам ходить на жрат обед?» В комнату с крайне удивленным выражением лица заглянула Аленка. «А куда ж без нее?» «Мну жрат хотеть?» «Потерпишь», — пробурчала я в ответ, не открывая глаз. Голова к вечеру стала тяжелой, и хотелось хотя бы просто полежать. Конечно же, так просто отвязаться от девчонки я не надеялась, прекрасно понимая, что как минимум на кухню за ужином мне сходить придется. Но в тот момент я еще не осознавала всех масштабов катастрофы. «Марина, а кто происходить? Ты теперь жевать на 30-е государства?» Абсолютно серьезно спросила у меня Аленка. Я даже глаза открыла от удивления. Неужели до переселенки начало что-то доходить? «Нет, Ален, жить я здесь не останусь», — осторожно ответила ей. «Интересно, это ее личное умозаключение, что я останусь в Истарионе? Или переселенке об этом кто-то сказал?» «Почему ты не дружить с дракон?» — не отставала она. «Оно ты забияка?» «Да, Алена», — слегка кивнула в ответ. «В свое время мы с мессиром не сошлись во мнениях по одному вопросу, и мне пришлось уехать с третьего континента, потому что во мнениях мы не сошлись просто насмерть». «Но оно же сей день ты хорошо любить!» — удивилась попаданка. «Ты оно измерять с друг, а оно ты и прощай, и любить. Та дракошка сказать, оно ты где-то жратва приносить, и теперь ты, как оно, быть значимой. Он сказать, такой ты единичный». «Увы, мой юный друг», — саркастически усмехнулась я. «Но эта жертва ничего не меняет. Я все равно не останусь на третьем континенте, что бы мессир ни делал. Если только мой статус подтвердится, я смогу спокойно уйти». «Но как ты можешь так оно кидать в еще один раз?» Совершенно искренне возмутилась Аленка. «Оно ты любить, ты оно. Должен же быть хряпоэнт и любовь-морковь». «Ален!» Чтобы не вступать в очередной бессмысленный спор, я подняла обе руки вверх, как будто сдаваясь. «Ты не знаешь всей ситуации, поэтому не можешь судить. Я имею полное право не дружить с драконом, поверь мне». «Мну знать ситуевина!» — возопила девчонка и сурово насупилась, глядя на меня из-под лобья. «Я знать, кто ты, пердунтель, и видать, где эмиссар ты любить, а ты оно бросать и забежать. Марина, сяк негоже!» Кажется, пока я болела, Свен успел благополучно перенастроить прицел моей тяжелой артиллерии на меня же. Гад! Я печально покачала головой. Если бы Аленка в действительности знала, почему я сбежала на другой континент, она бы так не говорила. Наверное. В случае с девчонкой нельзя ничего знать наверняка. Я посмотрела на переселенку, но вновь наткнулась на стену непонимания. А может, и полезно будет девочке узнать суровую правду о жизни среди драконов, а то уж больно она их идеализирует, забывая или попросту не веря в то, что Айлар — это недобрые сказки, живущие в ее буйном воображении, а драконы далеко не прекрасные мифические существа, а жестокие, хладнокровные твари. «Смотрю, мессир тебе многое рассказал», — холодно улыбнулась я. «Ну что ж, теперь послушай мой вариант событий».